Глава 49. Увидев окровавленную Эмми, Аня уронила мусорный мешок. По мозаичному полу рассыпались очистки моркови и капустные листья. Эмми прикрыла дверь и подняла руки, успокаивая повариху, которая уже тянулась к ее ране толстыми пальцами, засевшей под короткими ногтями кухонной грязью. «Что это?» «Ничего особенного. Обычный порез», — Аня прищурилась, склонив голову к плечу. «Плохой порез. Надо чистить, шить». «Что-что? Нет, не думаю, что все так серьезно. Наверняка доктор Кавендиш мне поможет. Вы ее не видели?» «Нужен врач. Могу помочь». «Вам болит?» — заговорила повариха, подойдя вплотную к Эмми. «Нет, мне не болит. Вы не беспокойтесь». Попытка перейти на ломанный английский далась непросто. Голова заболела еще сильнее. Аня тронула край раны, и Эмми отпрянула, повариха убрала руку. «Аня, все хорошо, со мной все будет нормально, мне просто нужна доктор Кавендиш». Помолчав, она тихо добавила. «Доктор, не кухарка». «Проверить». Аня продолжала тянуться к ее лбу. «Нет, пожалуйста, все в порядке, оставьте меня, Аня». «Могу помочь. Я...» Дверь кабинета доктора Кавендиш распахнулась, и повариха отпрянула в сторону. Эмми устало прислонилась к стене. «Ну что тут за переполох?» Доктор взглянула на Эмми. «Господи, что с вами стряслось?» Она бросила взгляд на раскиданный по полу мусор. Посмотрела на Аню, и та, нагнувшись, молча собрала очистки в мешок. Обняв Эмми за плечи, доктор повела ее в кабинет. Ветвистая молния, сверкнувшая за окном, осветила кабинет. Эмми, уставившись на гипсовую лепнину, лежала на застеленной клеенкой кушетке. По изгибам сложного узора из роз и листьев быстро полз жирный паук. Спасался от неведомой угрозы? Только бы не оступился, иначе свалится ей прямо на лицо. «Сейчас укусит комарик», — предупредила доктор Кавендиш. В кабинете запахло антисептиком и физраствором. На улице ударил гром, ровно в тот миг, когда доктор ввела иглу в кожу рядом с порезом. Эмми вскрикнула, заморозка обожгла поврежденное место. «Вы отлично держитесь, Эмми, еще пара уколов». Она обколола рану. Было больно, хотя и не так, как первый раз. Доктор осторожно ощупала края пореза. Через несколько минут кожа на лбу онемеет. Она присела рядом на металлический стул. Такие обычно стоят в приемной врачебных кабинетов. Стул был ржавым и исцарапанным и совсем не вписывался в безупречную обстановку кабинета. Эмми, пытаясь отвлечься от предстоящей операции, глянула в окно. Дождь лил стеной. «Похоже, вы пережили болевой шок. Слава богу, что не отключились после удара. Иначе потом в темноте не нашли бы дорогу обратно. В такую погоду недолго переохладиться». Скрестив руки на груди, доктор откинулась на спинку стула и удовлетворенно улыбнулась. «Надеюсь, теперь вам понятно, почему я запретила покидать здание без разрешения. Безопасность пациента для меня превыше всего». Эмми слабо кивнула, чувствуя себя нашалившим ребенком. «Не переживайте. Я знаю, кому пришла в голову идея нарушить правила. Перелом щиколотки, как же? Наверное, она думает, что я вчера родилась. Как только я услышала новости от охранника, сразу сообразила, что Гейнер задумала недоброе. Поймала ее у входа». По виску Эмми поползла струйка крови. Доктор продолжала смотреть в окно, и кровь затекла в ухо. «У меня серьезное подозрение, что часть шоколада вы получили именно от Гейнер. Ведь так, Эмми?» Несмотря на приличную дозу анестезии, голова начала пульсировать от боли. Эмми приложила руки к вискам, однако доктор Кавендиш мягко их отвела. «Можете не отвечать. Не собираюсь допрашивать вас в таком состоянии. Кроме того, боюсь, что вы сами себя наказали. Она улыбнулась, однако Эмми заметила, что улыбка тронула лишь ее губы. В глазах доктора Кавендиш стоял холод. Доктор поднялась, взяла сладкую иглу и осторожно потыкала в кожу вокруг раны. «Что-нибудь чувствуете?» «Вроде бы нет», — Эмми помотала головой. «То есть мне не больно, просто неприятно. Могут быть тянущие ощущения, но боли и в самом деле быть не должно. Если вдруг будет, дайте знать, я добавлю анестезии, хорошо?» Эмми кивнула. Сняв полиэтиленовую обертку с пластикового контейнера, доктор вытащила оттуда лист бумаги и развернула его на металлическом столике. Выложила туда изогнутую иглу с уже вставленной в ушко хирургической нитью и резиновые перчатки в стерильной упаковке. Эмми зажмурилась, приготовившись к боли, а доктор тем временем протерла ее лоб тошнотворно пахнущим раствором. Доктор начала шить, туго стягивая края раны нейлоновой ниткой. Ее лицо было совсем рядом, и Эмми невольно вдыхала аромат чужих духов. «Я давно привыкла к всезнайкам-бунтаркам. И вижу, вы не из этой породы». «Интересно, чем она отличается? Шоколад ела, побег совершила. Гейнер ее к вылазке не принуждала, Эмми вполне могла отказаться». «Все-таки вы очень напоминаете мне одну из бывших пациенток. Не характером, внешностью. Та тоже была женщиной крупной, однако не имела никакого желания поправить положение. Вы другая. Склонны к самоанализу и дисциплине, если не упоминать о проделке с эклерами и сегодняшней вылазке. Но об этом мы вспоминать не будем, да?» Доктор улыбнулась, покосившись на Эмми. И та заметила на ее шее тонкие морщинки. «Возраст, никуда не денешься. Тут только скальпель пластического хирурга поможет. Помните наши 4D? Дисциплина и диета, дорога?» Она вопросительно глянула на свою пациентку, зажав иглу между пальцев. «К достижениям», — прошептала Эмми пересохшими губами. «Совершенно верно. Вы совершили 2 ошибки, и они стали для вас уроком на будущее. На жизненном пути встречаются ухабы, и не всем дано их преодолеть», — бодро сказала доктор. «Например, женщина, о которой я рассказывала, меняться не захотела и в итоге умерла в полном одиночестве». Эмми вновь перевела взгляд на паука, дюйм за дюймом, протягивающего невидимую нить над ее головой. Где же она видела женщину, которая спасла ее на старом кладбище? В поезде? Нет, все-таки в городе, когда они ехали с вокзала в клинику. Водитель еще окликнул ее, но она с вызовом прошла мимо их микроавтобуса. Кажется, он говорил, что брюнетка — бывшая пациентка психиатрической лечебницы. По разговору вроде бы такого не скажешь, однако кто признается, что лежал в психушке? Ой! — вскрикнула Эмми, ощутив, как натянулась нить. «Добавить обезболивающего?» «Нет-нет, все в порядке, просто немного неприятно». «Господи, скорее бы уже». «Полагаю, еще неделя, и вы сможете носить раздельный костюм». «Что, извините?» «Я говорю о вашем следующем наряде. Похоже, это платье стало вам великовато». Доктор Кавендиш улыбнулась, бросив взгляд на бордовый балахон. «Кстати, костюмчик с историей. Когда-то он произвел впечатление на заместителя нашего премьер-министра». Эмми уставилась на доктора, но та ушла в свои мысли. Сидела, тихо улыбаясь и глядя в одну точку. «Надеюсь, мой чемодан скоро привезут, тогда и костюм не понадобится». Ей вдруг вспомнились слова Гейнер. Одежду приносил Роберт, и его следовало как-то отвадить от спальни. «Как знать», — усмехнулась доктор, переключив внимание на Эмми. «Мы уже закончили?» «Почти. Вам повезло. Шью я неплохо». Что там говорила незнакомка о больнице Гристерпа? И, кстати, что насчет Жасмин? «Доктор Кавендиш». «Да», — отозвалась та, сводя вместе края раны и затягивая узелок на нитке. «Вы говорили, что Жасмин сейчас в центральной больнице Гристерпа». Нитка натянулась. «Да, и скоро вернется к нам». «Сегодня на прогулке я встретила одного человека. Мне сказали, что больница закрылась 3 года назад». Нить рывком натянулась еще сильнее, так что Эмми, вскрикнув, невольно задрала голову. На этот раз обезболивающего ей не предложили. Доктор молча уставилась в окно, сжав иглу.